В эти трудные дни мощных сдвигов планетных нужна особая стойкость сознания, чтобы могло удержаться оно на камне вечного основания жизни. Меняется все, но не основы, ибо основы как канва для новых узоров. Узоры различны, канва неизменна. Неизменны законы гармонии и пропорции, дающие красоту и изысканность новых узоров. Когда усмотрено основание, можно строить спокойно, зная, что построение идет в согласии с законами эволюции. Успех обеспечен там, где основание заложено правильное. Новый мир основой своей избрал эволюцию. Революции – этапы эволюции, ибо поступательны тоже. Великие перемены и есть великая революция всей жизни от низа до верха.